«Так-а-а-ка», — повторил Броницкий, а затем пошел обратно ко входу в здание, на ходу убрав кинжал в карман брюк, чтобы не мешался в руках. Открыв дверь, он спокойно вошел внутрь. Тьма в аукционном доме была практически осязаемой. Массивные колонны, высокие потолки и общее пространство всегда делали его больше похожим на музей, чем на место торгов. И сейчас оно растворялось во мраке. Фонарики бродящих по залу охранников резали темноту нервными лучами, отбрасывая причудливые тени на стены и пол. Граф огляделся по сторонам, нисколько не обращая внимания на подбежавшего к нему охранника с фонариком. «Ваше сиятельство», — удивился он, рассмотрев лицо Броницкого, — «я думал, что вы, ТСС», — приказал ему граф, приложив палец к губам, — «не спугни их». На лице охранника появилось странное, недоумевающее выражение. «Кого не спугнуть, ваше сиятельство, я не понимаю». Вместо ответа Константин коснулся пальцем его фонарика и поднял его, направив его вверх. Дрожащий луч света скользнул по потолку и выхватил десятки замерших на нем фигур. Их бледная кожа казалась серебристой в свете фонаря, а красные глаза горели словно тлеющие угли. Они двигались плавно, словно пауки. Стоящий внизу граф даже слышал, как их длинные когти скрежетали по камню. «Да, ребятки», — хмыкнул Броницкий. «Надеюсь, Ваня вам заплатил сегодня сверхурочные, потому что больше вы их не получите». Первый из экскургов с визгом прыгнул вниз, упав прямо перед охранником. Длинные когти вонзились в грудь человека с жутким хрустом, и несчастный заорал, пытаясь скинуть кинувшегося на него противника. Кровь брызнула во все стороны, окрашивая блестящий мраморный пол в алый цвет. Человек захрипел, его тело обмякло, а вампир, оскалив зубы, вцепился в его горло. Другие охранники в панике закричали, разбегаясь в ужасе от своего товарища, но их судьба была предрешена. Вампиры разом атаковали со всех сторон, бросаясь сверху на людей, а их движения были стремительными и точными. Один из охранников попытался защититься пистолетом, даже успел выстрелить пару раз, но его цель оказалась слишком ловкой. Экскурк оттолкнулся от колонны, прыгнул на другую и уже прямо с нее бросился на стрелка, врезавшись в него и повалив на пол. Все это случилось за какие-то считанные доли секунд. Константин наблюдал за гибелью всего мгновение назад стоящего перед ним человека с выражением, словно смотрел занимательный спектакль. Он не спешил вмешиваться. Только когда вампир, окровавленный и довольный, повернулся к нему, граф позволил себе улыбнуться в ответ. «Ну что же, похоже, что этот вечер будет не таким уж и скучным», — произнес он, и его голос эхом разнесся по залу. «Давайте поиграем, выродки». На его ладонях вспыхнул огонь, яркий, жадный, живой. Пламя плясало на его пальцах, словно оно было частью него самого. Константин сделал шаг вперед, и первый вампир, не понимая всей нависшей над ним опасности, бросился на него. Броницкий же просто поднял руку, и струя пламени, ослепительно яркая в окружающей их темноте, ударила существо в грудь. Экскурк истошно завизжал, пока его кожа начала пузыриться и трескаться. Жар был столь сильный, что он смог сделать целых два шага, прежде чем превратился в пепел. Следующий противник попытался атаковать сзади, прыгнув на него, но граф, даже не оборачиваясь, выбросил руку назад. Сорвавшийся с его ладони огненный вихрь поглотил вампира, моментально превратив его плоть в пепел. Третий вампир врезался в созданную графом стену огня. Его тело корчилось в агонии, пока пламя пожирало его. Граф шагнул в сторону, двигаясь с удивительной легкостью. Он увернулся от еще одной атаки, схватил напавшее на него существо за горло и сжал пальцы. Тварь захрипела, а из-под пальцев пошел гадкий дым с запахом паленого мяса. «Это все, что вы можете», — рявкнул он, пока тварь визжала в его хватке. «Все, на что вы, выродки, способны, давайте же. Побольше энтузиазма, ублюдки». Выбросив в сторону свободную левую руку, небольшой огненный шар вспыхнул на кончике вытянутых указательного и среднего пальца. В следующий миг он вспыхнул с яркостью солнца, такой ослепительный, что наполняющие зал твари завизжали от боли, когда этот болезненный свет резанул их по глазам. Через миг огненный шар превратился в сияющий луч, что разрезал пополам сразу трех тварей. На пол они упали кусками мертвого мяса. «А ты куда собрался?» — поинтересовался Броницкий, глядя на то, как попавшие в ловушку его обжигающей хватки существо тщетно пытается вырваться. Тварь, когда-то бывшая молодым парнем, визжала, полосуя когтями его предплечье, пока его горло продолжало чернеть. «Нет, дружочек», — покачал головой граф, и на его лице появилась почти блаженная улыбка. «Я тебя так просто не отпущу. Ты у меня уйдешь с огоньком». Вырвавшиеся из сжимающих шею твари пальцы в пламя моментально охватило вампира. Размахнувшись, Константин швырнул его в группу других вампиров и добавил еще огня, превратив центр зала в пылающий костер. Охранники аукционного дома вокруг него продолжали умирать один за другим. Они пытались сражаться, действительно пытались, но их было слишком мало, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление тому чудовищу, что они встретили на своем пути. Один вампир повалил мужчину на пол и начал вырывать куски плоти зубами. Кровь брызнула на прикрытую защитным стеклом картину. Другой охранник споткнулся и упал, его фонарик вылетел из рук, освещая хаос вокруг. Сразу два экскурга бросились на него сверху, вонзая когти в живот. Человек закричал, но крик быстро сменился хрипом, когда другой вампир разорвал его горло. Константин между тем спокойно двигался по залу, словно дирижер, управляющий оркестром смерти. Он создавал огненные вихри, которые поднимались к потолку, охватывая сразу несколько вампиров. Их крики были оглушительными, но они только усиливали его удовольствие. Одного из вампиров он поймал за ногу и швырнул в стену, после чего выпустил поток огня, превращая его в пылающий факел. Наконец, в симфонию из криков умирающих добавился еще один звук. Громкий и настойчивый звук пожарной сигнализации. Сработали расположенные на потолке сплинкеры, начав заливать все водой, чтобы справиться с пожаром. «Вы все равно умрете», – неудовольствие произнес Броницкий, обращаясь к окружавшим его тварям. «Вопрос только в том, как долго я буду вас мучить». Последний из охранников, раненый и окровавленный, попытался спрятаться за колонной, но один из монстров нашел его и там. Подобравшись по колонне над его головой, он поднял человека в воздух, словно игрушку, и начал пить его кровь, вонзив челюсть ему в горло. Константин подошел ближе, наблюдая за этой сценой с легкой усмешкой. Когда вампир закончил, граф протянул руку, и огонь охватил обоих, и вампира, и его жертву. Человек закричал, но его крик быстро затих, когда огонь поглотил его полностью. А вот вампир, истошно визжа, попытался сбежать, но Константин просто щелкнул пальцами, и пламя стало еще ярче, превращая его противника в пепел. Другая тварь, увидев, что стало с ее сородичем, с воплем ужаса бросилась к выходу, но не смогла сделать и пары шагов. Огненный луч подсек ее под ноги, моментально отрезав их чуть ниже колен и прижигая рану. В воздухе витал мерзкий запах паленого мяса и крики. Броницкий подошел ближе, чувствуя, как падающая с потолка вода с шипением испарялась практически сразу же, едва только касалась тела. Попутно щелкнул пальцами, и еще одного из экскургов охватил огонь. Моментально забыв об убитом противнике, он подошел ближе к пытающемуся уползти раненому монстру. Граф пинком перевернул его на спину. «О, и что же у нас тут за такая симпатяшка? Она действительно была красива. Совсем недавно это была молодая девушка, не старше 20. Ее кожа еще не успела приобрести ту мертвенную бледность, что была присуща тем, кого обратили раньше. В ее глазах метался страх. «Пожалуйста», — запричитала она, едва ли не захлебываясь слезами, что размывались льющейся сверху водой. «Прошу вас, я...» «Что?» — поинтересовался Броницкий, поставив ногу ей на грудь и прижав к полу. «Чего ты говоришь?» «Не слышу, прошу», — хрипло выдохнула она на последних остатках воздуха из своей груди. «Пожалуйста, я не хотела...» «Не хотела?» — уточнил Броницкий. «Не хотела что?» Из-под его ступни пошел дым. Девушка под его ногой забилась в судороге и попыталась вонзить свои еще короткие и не успевшие отрастить когти в его ногу. Но граф даже не поморщился от боли. Он лишь сильнее надавил на ее грудь. Хлынувшее с его тела по ноге пламя превратило всю грудную клетку бьющейся в агонии девушки в пылающий костер. Вероятно, это стало тем самым откровением, которое наконец прояснило для нападающих ситуацию. Экскурги с визгом кинулись в сторону выхода, желая убраться из ставшего неожиданно столь опасным зала, потому что никто из них не ждал, что из хищников они неожиданно превратятся в жертв, но большинство из них не успели сделать и 10 шагов, когда главный выход перекрыла стена обжигающего пламени. «Кажется, вы не поняли, ребятки», — процедил безумный граф, скидывая на пол изодранный когтями пиджак. «Думали, что это нас заперли тут с вами». Почти полтора десятка экскургов повернули к нему свои уродливые лица, но сейчас на них читался страх. «О, не-е-е-е-е-е-ет!» Почти с наслаждением протянул граф, и пламя начало расползаться по его телу. «Это вас тут заперли со мной». Рев хлынувшего во все стороны огня быстро заглушил вопли сжигаемых заживо существ. Глава 18. Поворот коридора. Еще один. На ходу перепрыгнул через пару лежащих на полу тел, стараясь не смотреть на них, и забежал за угол. Лар всегда перемещал нас в свою мастерскую своими альфарскими фокусами. Пешком я сюда ходил всего пару раз, но путь более или менее помнил. Лишь бы с ней ничего не случилось. Пальцы до боли вцепились в рукоять одолженного у князя револьвера. Рядом со мной, царапая гладкий пол когтями, бежал Харут. В своей настоящей форме пес выглядел жутко, особенно с перемазанной кровью мордой. Впрочем, его пугающий облик волновал меня в данный момент в последнюю очередь. Свернув за угол и едва не поскользнувшись на гладком полу, я увидел знакомые мне стеклянные стены, что отгораживали мастерскую и личное пространство Альфа от коридора. Как и льющийся сквозь стекла голубоватый свет, что сильно контрастировал с общей тревожной темно-красной гаммой коридора, добежал до входа, резко затормозив и едва не проскользнув по покрытому какой-то крошкой полу прямо мимо входа. Елена, Саша, Распутина сидела на кресле рядом с Ларом, прижав колени к груди и обхватив их. Над их головами летали то ли светлячки, то ли какие-то светящиеся шарики, источая мягкое и холодное светло-голубое сияние. Увидев меня, девушка вскочила на ноги и бросилась в мою сторону, только не добежала, резко затормозила, едва увидев прибежавшего вместе со мной Харута. Учитывая его жуткий внешний вид, я вообще удивился, как она не завизжала. К чести Елены, она лишь закрыла рот руками, вероятно, испугавшись, что ее вопль лишь привлечет внимание зверя, так что пришлось поторопиться и быстро успокоить ее. «Все хорошо, он со мной», — сказал я ей. «Точно?» «Да, Лен, точно, все в порядке, он меня слушается. Смотри», — я повернулся к псу. «Сидеть». Харут повернул ко мне свою башку и посмотрел на меня сразу всеми четырьмя глазами. Затем фыркнул и отвернулся, явно не желая исполнять приказ. «Долбаная псина». Мне оставалось лишь закатить глаза, но помог Лар, подтвердив мои слова. Только после этого Елена подошла ко мне ближе, все еще с опаской глядя на зверя. Чтобы лишний раз ее не пугать, я спрятал явно недовольного таким положением вещей пса обратно в кольцо. При необходимости вызвать его все равно можно за мгновение, так что пусть злится. Обхватив подошедшую ко мне девушку одной рукой, быстро осмотрел ее, но, за исключением испуганного лица, с ней все вроде было в порядке. «С ней все хорошо», — спокойным и даже каким-то умиротворенным голосом сообщил мне Лар, подходя ближе. Явно угадал мои мысли. «Не беспокойся, Александр, она не пострадала». Он был в черных брюках и рубашке, видимо, оставив где-то свой пиджак. Но, что еще более характерно, на лице его было весьма спокойное выражение. «Не переживай», — добавил он, когда понял, что я не до конца поверил его словам. «Все в порядке. Что вообще происходит?» — спросил я, оглядываясь по сторонам, ожидая увидеть следы, хоть как-то намекающие на то, что здесь произошло нападение, но, как это ни странно, их тут не было. Точнее, я не сразу их заметил. Похоже, что к нам в гости пожаловали ошибки прошлого, о которых все предпочли забыть, — пожал он плечами. «Не переживай, я с ними разобрался». «О, Саша, ты бы видел», — воскликнула Елена. Судя по горящим глазам и дрожи, что било ее тело, у нее в крови все еще бурлил адреналин. Елена кратко и эмоционально принялась описывать то, что здесь случилось, но из-за сбивчивой речи Ирванова, в силу ее состояния, повествования, я понял лишь то, что Лар действительно разобрался. Если выкинуть все эпитеты и красочные описания, то на них действительно напали. Как я и просил, Лар предложил Елене провести время с ним, тем более, что она фанатела от альфарской истории. Так что отказываться от возможности выпить чашечку чая с прямым источником знаний по столь интересующей ее теме она не стала. Именно в этот момент, когда они сидели здесь и пили чай, это и случилось. Черт знает, каким образом прорвавшиеся на нижние этажи экскурги перебили охрану и попытались ворваться в мастерскую Лара. Ключевое слово – попытались. Потому что на этой попытке вся их удаль закончилась. Елена не смогла толком описать, что именно сделал Лар, а сам Альф не торопился что-то рассказывать. Но, насколько я понял, укрывающая пол перед входом в мастерскую странная крошка, похожая то ли на битое стекло, то ли на крошенный камень, — это все, что осталось от почти дюжины пытавшихся ворваться внутрь вампиров. «Но за каким чертом они это сделали?» – спросил я, на что Лар лишь развел руками. «Откуда мне знать?» – пожал он плечами, а затем его взгляд переместился мне за спину. «О, ваше сиятельство!» Оглянувшись, я заметил прихрамывающего по коридору позади меня Филатова. «Достопочтенный, хранилище!» – только и прохрипел он, явно думая в этот момент лишь о том, что было для него действительно важно. «Оно в порядке?» – быстро ответил ему Лар. «Тем более, что мне кажется, что уже все закончилось». И, как это ни странно, он оказался прав. Все вместе мы прошли обратно к лестнице и поднялись наверх. Хорошо, что догадался сказать Елене, чтобы она не смотрела по сторонам. Внизу хватало жутких картин, способных пошатнуть ее психическое состояние. Не хотелось мне, чтобы она после этого еще мучилась от кошмаров. А учитывая, что мы увидели, когда поднялись наверх, решение это оказалось правильным вдвойне. Уже поднимаясь по лестнице и обратив внимание на текущую по ступенькам воду, становилось ясно, что-то не так. А уж когда нашим взором предстал главный зал аукционного дома, то хотелось и вовсе спуститься назад на подземные этажи здания. Воздух наполнял тошнотворный запах горелого мяса и гари. Уже одного этого могло хватить, чтобы остатки давнего обеда приняли решение покинуть желудок. Но все домыслы не шли ни в какое сравнение с тем, что открылось нашим глазам. «Боже!» – прошептал Филатов, шокированно глядя на устроенные в главном зале разрушения. Некогда светлое и просторное помещение, где еще совсем недавно проходил аукцион, напоминало старую доменную печь. Черная сажа покрывала пол, края стены и основания колонн, как и постаменты для экспонатов. От собранного для аукциона красивого помоста вообще почти ничего не осталось, а потолок терялся в витающих в воздухе клубах пары и дыма, из-за которого было тяжело дышать. Что-то хрустнуло под моей ногой, когда я сделал очередной шаг. Опустив взгляд, я понял, моя нога стояла на том, что больше всего походило на почерневшие кости, частично скрытые покрывающей пол грязной водой. «Саша», — негромко спросила Елена, — «что там такое? Не надо тебе на это смотреть», — сказал я ей, отодвигая пожелавшую вылезти вперед девушку чуть назад. «Господи, что тут случилось?» — прошептал Филатов, оглядываясь по сторонам. «Я, Ваня», — ответил голос из темноты. «Тут случился я». Из-за колонны вышла высокая фигура. Константин Броницкий провел руками по мокрым волосам, откинув их назад. Костюм его был безнадежно испорчен. Брюки заканчивались у самых колен, а рукава некогда белоснежной, а теперь покрытой смесью из грязи, крови и пепла рубашки едва ли доходили до локтей. Из правого кармана его испорченных брюк торчала рукоять того кинжала, что он выменил ранее. «Может, объяснишь, как так вышло, что к тебе пожаловали эти отбросы истории?» Даже не пытаясь скрыть раздражение в своем голосе, спросил он и пнул что-то лежащее у его ног. Предмет подскочил в волне брызг и припрыгал по мокрому полу, остановившись у наших ног. Белый, абсолютно лишенный плоти череп с торчащими из верхней челюсти длинными клыками. «Константин, где мои люди?» – вскрикнул Филатов, оглядываясь по сторонам. «Сдохли», – услышал я равнодушный голос Броницкого. «Но не переживай, тем, кто их убил, тоже не повезло. Жаль только, что ненадолго их хватило». Сложно в это поверить, но его голос действительно звучал раздосадованно. Я посмотрел на Филатова. Кажется, что тот находился в прострации, шевеля губами, но ничего не говоря вслух. «Не переживать», — повторил он таким тоном, словно до сих пор не верил в происходящее. «Ненадолго хватило, что ты имеешь в виду?» «Как что?» — Броницкий развел руками. «По-моему, и так понятно. Их сожрали. Пошли, уже выйдем на воздух, а то я не особо люблю сырость». Дальнейшие события слились в один сплошной калейдоскоп. Сначала в здание ворвались находящиеся на улице охранники, а уже им на пятки наступали прибывшие сюда полицейские. Ребята эти, те, что служили Распутину, я имею в виду, находились за пределами здания, следуя приказу не быть слишком назойливыми. Их даже можно понять, что может случиться с их подопечной в такой ситуации, когда в здании полно аристократов и другой охраны. Тем более, что их начальство само сказало им не особо мозолить юной особе глаза и дать вдохнуть немного свободы. Угу, дали, с запахом гари и смерти. А через несколько минут я стал свидетелем странной, но весьма романтичной картины того, как глава охраны буквально на коленях, наплевав на покрывающую пол грязь и воду, извинялся перед ней за случившееся. Учитывая, что Броницкий в красках рассказал нам о том, что здесь случилось, мне было интересно, Каким вообще образом они могли попытаться попасть внутрь, когда здесь творилось такое? Такое ощущение, что двери, которые, к слову, им пришлось выламывать для того, чтобы попасть внутрь, вообще сплавились друг с другом. Чуть позже, передав Елену в руки телохранителей, я позвонил ее деду. Хотел рассказать о произошедшем, да только опоздал. Имперский целитель уже знал о случившемся и в данный момент несся прямо сюда на личном вертолете, чтобы лично забрать внучку домой и помочь раненым, коли такая помощь будет нужна. Мда, что-то я сомневаюсь в том, что теперь ее куда-то отпустят погулять в ближайшие лет 10. Может быть, учитывая то, как печется о ней ее дед. А до тех пор я держался рядом с ней, чтобы не находиться внутри устроенного этим сумасшедшим импровизированного крематория. Мы вышли на улицу, чтобы дождаться Распутина. Тем более, что снаружи уже стало на порядок светлее. Еще бы не стало, учитывая, что с каждой минутой машин вокруг становилось все больше. У меня вообще сложилось ощущение, что сюда согнали чуть ли не все аварийные службы города. Заодно позвонил князю и рассказал о том, что здесь случилось. «Да, мы в курсе», — сообщил мне он. «Весь город уже на ушах стоит. Репортажи о случившемся расходятся по всем каналам. Сейчас об этом трубит чуть ли не каждый новостной портал в сети». Оглянувшись, я нашел глазами стоящий за оцеплением фургон с эмблемой одного из новостных каналов. А быстро они, однако, сюда примчались. Хотя это их хлеб, так что чего я вообще ожидал? И поинтересовался я у него, что говорят, что им и положено, усмехнулся князь. В большинстве своем, много прилагательных и никакой четкой конкретики. Видимо, более точной информации для распространения им пока выдать не соизволили. «Князь, мне сейчас особо не до шуток», вздохнул я в трубку и отвернулся, чтобы не смотреть на то, как из здания выносили упакованные в черные мешки тела. «Ладно, извини», после недолгого молчания произнес князь. «Ты как, не пострадал?» «Нет, не особо». «Ясно. У меня есть кое-какая информация, но я пока не уверен в том, насколько она верная. Приедешь, поговорим». «Хорошо. Князь, у меня просьба. Следи, пожалуйста, внимательнее за Ксюшей». Я обернулся и посмотрел в ту сторону, где метрах в 20 от меня на ведущей к фасаду здания мраморной лестницы стоял Броницкий. Граф о чем-то говорил с мужчиной в сером мундире и пару раз махнул рукой в сторону здания, из которого мы совсем недавно вышли. «Из Эри», добавил я после небольшой паузы. Видимо, мой голос оказался достаточно красноречив, чтобы князь начал о чем-то догадываться. «Что-то случилось?» «Да». Броницкий вернулся в город. «Что? Когда?» «Так, мне сейчас показалось», или в его голосе прозвучало удивление. «Ты не знал?» «Я знаю, что его борт часов 10 назад вылетел из Сенегала», пробормотал князь. «Но никто не сообщал мне о том, что он не то, что приземлился в столице, но даже пересекал ее границы. По моим данным, он все еще должен быть на другом континенте». «Странно», пробормотал я. «Он сказал, что проторчал в самолете 8 часов. Уверен?» Тут же уцепился за мои слова князь. «Говорю же, он сам так сказал», задумчиво произнес я. «Любопытно», протянул князь в трубку. «За 8 часов он мог бы добраться из Сенегала в Конфедерацию. Может быть, Катар, возможно, Германская империя или территория французской короны, но сюда бы он не успел точно». Что-то щелкнуло у меня в голове. «Он сел во Франции», уверенно сказал я. «С чего ты взял?» Тут же спросил князь. «У него там замок есть». «Да», перебил он меня. «Я в курсе про его родовое гнездышко, но это все равно не объясняет. Князь, у него в башне есть что-то вроде порталов», перебил я его в ответ. «Что?» «Я без понятия. Когда был у него в высотке, там было какое-то подобие коридора с кучей дверей. Нас провели через одну из них, а вышли мы уже в его замке во Франции. Ты знал об этом и не сказал мне?» — рявкнул князь. «Александр, ты издеваешься? Хочешь сказать, что ты не был в курсе этого?» Не поверил я. «Откуда? Да я любые деньги отдал бы за такую информацию, а ты знал и молчал. Слушай, вот давай не наезжай на меня, а?» — огрызнулся я в ответ. «Я не занимаюсь всей этой вашей хренью. Это вам с Марией все эти шпионские игры, как вторая кожа». «Ладно, прости», — извинился он, сбавив тон. «Возможно, я действительно слишком остро среагировал. Но, Александр, тебе стоило рассказать мне об этом сразу же. Мне много чего хотелось ему сейчас рассказать. Например, о том, что вообще-то я на него не работаю, как один из вариантов. Но если честно, то сил, да и какого-либо желания спорить не было сейчас вообще. Насчет Ксюши и Эри, у тебя же был план, как решить вопрос с ушастой, разве нет? Спросил он. Был, не стал я спорить, и сейчас есть, но учитывая его неожиданное появление, мы, так сказать, отстаем от графика. Ладно, я тебя понял, не переживай, я присмотрю за ними. Спасибо, князь, мы семья, Александр, в благодарности нет нужды, это меньшее, что я могу для тебя сделать. Все равно, спасибо, я позвоню, как буду ехать обратно. Выключив телефон, я вздохнул. Может быть, и действительно стоило уже свалить отсюда, передам Елену деду и уеду. Пусть они сами со всем этим бардаком разбираются и... Сложно оставаться спокойным, когда перед твоим лицом появляется скалящий зубы жуткий череп и с раскрытой пастью пытается вцепиться тебе в лицо. Вот и я не остался, от неожиданности чуть не прыгнул назад, врезавшись спиной в колонну. «Лар, твою мать, ты что творишь?» – возмутился я, увидев смеющегося Альфа. Тот держал в одной руке один из черепов с торчащими из верхней челюсти клыками, придерживая второй рукой его нижнюю челюсть. На моих глазах он шевельнул пальцами, и череп с щелчком захлопнул пасть. «Извини, Александр», — улыбнулся он, и его глаза блеснули весельем. «Ты выглядел таким сосредоточенным, что я просто не смог удержаться. Иди ты знаешь куда со своими шутками», — проворчал я. «Тебе самому-то не противно это в руках держать, а что тут противного?» — удивился он. «Всего лишь череп. Тем более, что наш дорогой граф неплохо его обжег. Даже запаха почти не осталось. Надо будет обработать, и станет хорошим экспонатом». Впрочем, на его лице довольно быстро появилось расстроенное выражение. «Жаль только, что он неполноценный», — вздохнул он. «А ведь какой мог бы быть экспонат, представляешь? Даже у нас в анклавах их осталось не так много. Помнится, один был у нас в семье и еще несколько в...» «Стой!» — прибил я его. «В каком смысле неполноценный?» «Да в прямом», — Альфа пожал плечами и, развернув череп к себе лицом, принялся шевелить его нижней челюстью. «Его обратили недавно, всех их, говорю же, они неполноценные экскурги». У меня перед глазами появилась картина устроенной в здании кровавой бойни. «Я даже знать тогда не хочу, на что же тогда способны полноценные», — хмыкнул я, отвернувшись. «О, поверь», — протянул Ларри, быстро разделив череп и его нижнюю часть в ладонях, подбросил большую часть в воздух и поймал ее, как ребенок с мячиком, ей-богу. В этот момент у меня вовсе создалось впечатление, будто его нисколько не трогало то, что произошло внутри, словно гибель такого количества людей его вообще не задевала. «Ты бы не захотел встретиться с полноценным, чистым экскургом. А в чем разница?» — спросил я его, отбросив эти мысли в сторону. «Я пытался узнать у Эри, но она вряд ли что-то об этом знает», — отозвался Лар. «Да и вообще, мало кто. Мастеров по преобразованию человеческого тела почти не осталось. По крайней мере, настоящих мастеров в этой области химерологии, я имею в виду. Тех, кто способны были создавать подобных существ. Часть их материалов уничтожили они сами. Другая была утеряна со временем». «Да, Эри рассказывала», — кивнул я. «Верно», — не стал со мной спорить Лар, продолжая с интересом рассматривать свой трофей. «Но чего-то большего она тебе и не расскажет. В молодости ее куда больше интересовали фанатичные шовинистические бредни моего деда, а не наука и магические искусства. А когда дедулю наконец заперли там, где не светит солнце, мою тетку изгнали. Сам понимаешь, что в положении, когда любой мой сородич может без порицания забрать ее жизнь, у нее мало возможностей к излишним исследованиям. Да и корпение над древними текстами никогда ее особо не интересовало. В отличие от тебя, ну, мне интересно то, что мне интересно», — пожал он плечами. «Слушай, как думаешь, как его назвать?» «Чего?» «Не понял я, кого назвать?» «Череп», — пояснил Лар и помахал своей находкой. «Я слышал, что у людей в древности была такая традиция. Они брали череп и давали ему имя, а потом болтали с ним, истории там рассказывали». Я даже зажмурился на пару секунд, настолько нелепо звучал этот вопрос. «Лар, а чего ты меня тогда спрашиваешь? Я похож на того, кто дома черепа хранит». «Ну, это же человеческая традиция», — тут же посетовал Альф. «Вот я человека и спрашиваю». «Да откуда мне знать-то?» — отмахнулся я. «Йориком его назови». «Хм, Йорик», — Лар поднес череп к лицу и пристально вгляделся в его пустые глазницы, будто ждал, что череп сейчас скажет ему свое мнение на этот счет. «Йорик, а что, звучит неплохо, лучше скажи, что ты имел в виду насчет того, что он неполноценный», вернул я его к разговору. «Я и сам знаю немного», Лар пожал плечами, «но то, что проникло сегодня сюда, это неполноценные экскурги, суррогаты, если хочешь, недавно обращенные, они больше походят на диких животных, инстинкты и первостепенные потребности в их сознании главенствуют над разумом, то есть тот, кто их создал, даже не был внутри», кивнул Лар, «иначе все это закончилось бы куда хуже, по крайней мере могло бы». Я оглянулся на здание аукционного дома, «да куда уж хуже, о, зато мне точно было бы куда веселее», произнес знакомый голос за моей спиной, и две ладони легли мне на плечи. «Эй, ушастый, я заберу у тебя паренька, тем более, что с тобой тут поговорить хотят». Я попытался было дернуться, но не тут-то было. Сильные пальцы впились мне в плечи, не позволив сбежать. «А куда это ты собрался?» — поинтересовался стоящий за моей спиной Броницкий. «Мы же с тобой так давно не виделись, столько обсудить надо, поболтать там». «Да я что-то уже на сегодня наболтался», — фыркнул я. «Прошу прощения, достопочтенный», — произнес подошедший к нам мужчина, тот самый незнакомец в сером мундире, с которым ранее разговаривал граф. Он подошел к Лару и чуть склонил голову в вежливом поклоне. «Меня зовут Олег Крюков, ИСП. Можете уделить мне несколько минут?» «Конечно», — с энтузиазмом отозвался Альф. «Почему бы и нет?» «Вот и славно», — тут сказал Броницкий. «А мы пока с Александром побеседуем, не будем вам мешать», и потянул меня куда-то в сторону от входа. Примерно метров через пять меня это уже несколько достало, и я предпринял еще одну попытку вырваться из его хватки. В этот раз даже удачную, но, как мне кажется, больше потому, что он сам меня отпустил, а не потому, что я такой вот ловкий. «Отвали, Броницкий», — резко сказал я, уже окончательно теряя терпение. «Что ты ко мне каждый раз цепляешься, а? А чё нет-то?» — с присущей ему непосредственностью спросил он. «И, если мне не изменяет память, то у тебя тут кое-что мое завалялось. Если память не изменяет уже мне, то она моя на месяц», — отрезал я, чем вызвал у него довольную ухмылку. Правда, улыбочка мне это совсем не понравилась. «О, погоди-ка, мне показалось, это что сейчас было?» — вкрадчиво произнес он, сделав шаг ко мне. «Неужто собственничество прорезалось, а тебя это волновать вообще не должно?» — сказал я, сделав шаг назад, и почувствовал, как спина уперлась в колонну. «Да ладно тебе, парень, давай, признайся, как она в постели?» Он даже в ладоши хлопнул, с задором. «Я вот так ее затащить в койку и не смог, все ждал, когда она сама сломается. А у тебя, значит, получилось?» «Я прямо весь горю, как хочу знать подробности». «Та-а-а-а-ка», — протянул я, глядя ему в глаза. «Погоди-ка, это что выходит, ты и тут мне проиграл или?» «Круто, наверное, было бы договорить, да только не вышло». Его рука схватила меня за горло и впечатала спиной в колонну с такой силой, что едва воздух из легких не вышибло. «Саня, ты не борзей», — шепнул он мне, — «а то я ведь и из себя выйти могу, знаешь ли, или что, решил, что раз я с тобой тут в игры играю, тебе все можно». «Что?» — хрипло спросил я в ответ. «Прикончишь меня прямо тут?» Скосив взгляд в сторону, заметил, что случайно или нет, но широкий столб колонны почти скрывал нас от окружающих, а сдавившие горло пальцы свели бы на нет любую попытку выдавить из себя что-то больше, чем тихий хриплый вздох. «А я могу, знаешь ли», — тут же подтвердил он. «Я тут вроде как сейчас герой, всех спас, тварей поубивал, а ты, ну, что поделать, попался под, так сказать, под горячую руку». Будто добавляя веса его словам, сжимающая мою шею ладонь начала ощутимо нагреваться. «Ммм», — хрипло выдохнул я, — «а с дыркой в сердце тоже так весело будет?» Ствол появившегося в моей руке револьвера оказался приставлен к его груди. «О, как?» — наигранно удивился он. «Неужто сменил свой ковыряльник на что-то посерьезнее?» «Мудрый шаг, хвалю. Без твоей похвалы обойдусь», — хрипло отозвался я, руку убрал. «А то что, выстрелишь в меня? Мы же оба знаем, чем это закончится». Он негромко рассмеялся. «Ну давай же, парень, стреляй, здесь же столько народа. Давай устроим шоу и посмотрим, кому из нас сегодня повезет больше». Его ладонь уже начинала жечь мне кожу на горле. «Дерьмо, ситуация-то паршивая. Ему ведь реально наплевать на то, выстрелю я или нет. Что с ним станется? Ну, вернет его реликвия обратно к жизни, и все. А мне потом еще пойди доказывай, что это была самооборона, а не умышленное покушение. Хотя, моя рука опустила пистолет вниз, к его брюкам, и уперла ствол оружия в новую цель. «Да, а так тоже веселиться будешь», — выдавил я из себя, стараясь не морщиться от охватившего горло жара. Броницкий посмотрел вниз и недовольно цокнул языком. «Мда-а-а, уверен, что попадешь. Ну, думаю, что даже по такой небольшой цели я впритык не промажу. Секунда, другая». Мой палец потянул за спуск. «Ладно», — фыркнул он, отпуская мое горло и тут же отступая назад. «Подловил ты меня, в этот раз твоя взяла, а теперь убери его». «А я что?» Я убрал пистолет, ствол которого до этого момента был уперт в торчащий из кармана его брюк кинжал. Раз уж он приперся сюда за этой штукой, то она должна была быть для него достаточно ценна, чтобы он отбросил в сторону свои тупые игры. Я поставил на это и, похоже, выиграл. «В этот раз, вот что мне в тебе нравится, Рахманов, есть у тебя яйца», — весело выдал он, глядя на меня. «Какой другой бы уже ссался под себя и умолял бы, трясся бы от страха, а ты нет, даешь отпор, молодчина. Пошел ты, я потер ноющее горло, можешь свою похвалу себе в задницу засунуть. Ты лучше не зарекайся», — моментально пригрозил он мне, «а то мы сейчас новый раунд начнем. Уверен, что хватит пуль в барабане, а ты уверен, что хочешь это проверить?» — спросил я его в ответ. На это Броницкий лишь пожал плечами. «Что поделать, я люблю искушать судьбу. Но, знаешь, ты прав. Это в чем? Я же обещал тебе месяц с этой ушастой стервой. Раз приручил ее, то развлекись еще немного. А то я чувствую, что в ближайшие несколько дней буду очень и очень занят». На тот момент я еще не понимал, насколько он прав. Точнее, не так, я не понимал всего масштаба суматохи, которая поднимается уже на следующий день. А ведь следовало бы. Но уставший мозг просто отказывался нормально работать после всего пережитого. В «Ласточку» я вернулся уже к полуночи, предварительно перед этим передав Елену в руки ее деда, прибывшего к месту на личном вертолете. «Удобно, однако, быстро и никакие пробки тебе не помеха». Правда, перед этим меня опросил тот странный мрачный мужчина из ИСП, задал с десяток вопросов и пообещал связаться позднее. Само же здание бара, как и обещал князь, находилось едва ли не на осадном положении. Количество находящейся внутри охраны превышало любые разумные нормы. Складывалось впечатление, что князь вызвал сюда вообще всех своих людей, предварительно приказав им вооружиться так, будто они собирались на небольшую войну. Разумеется, что едва я только вернулся, как сразу же подвергся допросу с пристрастием со стороны князя. Первые минут 10 я еще терпел его вопросы и необходимость уточнения малейших подробностей, но затем уже готов был послать все к черту. Утром предстояло ехать в университет, так что я железно решил отложить все расспросы на утро. Возможно, зная я, как оно будет обстоять на самом деле, то не был бы столь резок. Но на тот момент я еще не знал, так что спать ложился в весьма паршивом расположении духа. Утром меня разбудил звонок телефона. С трудом разлепив глаза, принялся шарить рукой по тумбочке в поисках мобильника и нащупал его далеко не с первого раза. «Да?» — сонно спросил я, глянув на часы. «Половина седьмого утра». «Доброе утро, Александр», — узнал я голос Софии. «Сегодня можешь не приезжать». «Погоди, что? Почему? Все занятия отменены на сегодня. Приказ руководства». «Ты что, вообще новости не смотришь? В центре города теракт случился». «Какой еще теракт?» — ляпнул я, а затем до меня дошло. «А, ты про вчерашнее». «Вчерашнее?» — в голосе Софии звучало недоумение. «Александр, ты не заболел? С тобой все в порядке?» «Да, я в порядке», — проворчал я. «Просто не проснулся еще. Так что, сегодня занятий не будет?» «Нет, говорю же, на сегодня их отменили. Насчет завтра не знаю, но если что, я тебе сообщу». «Хорошо, тогда буду ждать». Закончив разговор, бросил телефон на тумбочку и рухнул обратно на постель. Раз уж такая пляска, то стоит воспользоваться возможностью и лишнее время поспать. И мне это даже удалось, и я благополучно продрых аж до невероятных 9 утра. Приняв душ и одевшись, спустился вниз. Хотелось позавтракать и выпить кофе, так что я рассчитывал на то, что Мария еще не ложилась. Может быть, удастся уговорить ее приготовить мне чашечку. «Доброе утро», — сказал, выходя в зал. «Здесь уже прибрано, столы протерты, посуда убрана. Довольно привычная утренняя картина. А вот непривычно то, что так рано поутру целая куча народа собралась в зале. Сейчас тут находилось почти два десятка человек, которые толпились вокруг барной стойки. В основном, если не ошибаюсь, тут находились люди князя. Охрана, сотрудники бара и все прочие, кто работали на него и проживали в здании, где находилось заведение. «Чё тут у вас происходит?» – спросил я, едва только мне удалось протолкнуться к стойке. «Доброе утро!» – поприветствовала меня Мария. Она стояла за стойкой и явно выглядела уставшей, несмотря на все свое желание казаться бодрой. Под глазами уже наметились синяки от недосыпа, а общий ее вид говорил о том, что она страстно мечтает сейчас оказаться в постели, а не стоять тут. «Ага, доброе», — фыркнул я, — «не сделаешь мне кофе? Пожалуйста». «Да не проблема», — отозвалась она, зевнула, а потом вдруг замерла с рожком кофемашины в руке. «Стой, а ты разве не должен на свою работу уехать уже?» «Не», — я отмахнулся и облокотился на стойку. София с утра позвонила и сказала, что занятия сегодня отменили. «А, понятно, а мне вот не очень», — хмыкнул я. Она сказала, что в городе произошел теракт, закончила за меня Мария и, когда я подтвердил, кивнула. «Все в норме, так это выставляют для общественности». «Ясно, понятно», я огляделся. «Слушай, а чего тут народа столько? Ждем выступления». «Выступления?» «Не понял я». «Да, Александр», произнес князь, подходя ко мне. «Вступление императора будет через...» Он глянул на свои часы. «Будет через 10 минут в прямом эфире. Мария, сделай мне тоже чашечку». «Конечно», — отозвалась она и продолжила возиться с кофемашиной. «Доброе утро». «Доброе, Александр. Как спалось?» «Достаточно паршиво, чтобы всерьез задуматься о том, чтобы вернуться сейчас в кровать и проспать еще часов 5», — проворчал я. «Ну, тогда кофе для тебя явно лишний», — тут же ответил он, но я лишь покачал головой. «Твоя правда, конечно, но нет. Так можно всю жизнь проспать, а у меня дела и без того хватает». В ожидании своего кофе я стоял, опирался на стойку и обдумывал всю сложившуюся ситуацию. Аж целых 2 минуты пытался, а затем плюнул и решил спросить у того, кто собаку съел на таких делах. «Весь город сейчас на ушах стоит», — отозвался он. «Уверен, что все причастные к этому делу до сих пор носятся с шилом в заднице. Учитывая, что именно случилось, не думаю, что кто-то из них в ближайшее время найдет время на отдых. Но как, Эрижи говорила, что этих тварей нет уже давно. То, что британцы считали, что им удалось истребить эту породу, не означает, что так оно и есть», — пожал плечами князь. «Видимо, кого-то из полноценных экскургов они все-таки упустили. И, судя по всему, один из них решил похозяйничать у нас в империи». Он достал из кармана телефон и положил его на стойку передо мной. Глянув на экран, я увидел открытый файл с кучей имен. И на что я сейчас смотрю? На сводки по пропавшим из Тверской и Московской областей за последние 2 месяца, ответил он. Все 18 человек исчезли. Родственники заявили об их пропаже, но полиция их так и не нашла. А поскольку нет ни тел, ни состава преступления, никто возбуждать уголовное дело не стал, закончил я за него. «Да и угадаю, они все были совершеннолетними», — в точку, — кивнул князь. «Так что сам понимаешь, в розыск их сразу не объявили бы, но ты не можешь быть уверен в том». «Разумеется», — не стал он спросить, — «но мои люди проверили. Вблизи мест, где пропали именно эти люди, были зарегистрированы нападения диких животных. По крайней мере, списали все на это. Мы проверили даты. Когда пропали эти 7, в пригороде Твери нашли 6 трупов. Когда пропали остальные, уже вблизи Москвы, также в пригороде нашли еще 5 тел. Учитывая уровень повреждений, мало кто обратил внимание на то, что они оказались обескровлены. Хочешь сказать, что они кормились там, где их стали бы искать в последнюю очередь?» — кивнул князь. «Мало кто сейчас шляется по лесным массивам в пригороде. То есть, кто бы это ни был, он не хотел, чтобы их обнаружили заранее», — сделал я вывод. «Но все равно, Лар сказал мне, что их обратили недавно. Это хорошо бьется с моей теорией. Ваш кофе, мальчики», — прервала его Мария, поставив перед нами сразу 2 чашки. Поблагодарив ее, я сделал первый глоток и почувствовал, как вместе с горьковатым крепким напитком в меня возвращается жизнь. Князь кивнул в сторону одного из столиков, и мы направились к нему, отойдя подальше от группы, что собралась у стойки и висящего за ней телевизора. «Князь, у меня такой вопрос», — сказал я, спуская один из стульев. «Филатов же не идиот. Почему его охрана не смогла нормально среагировать на случившееся?» «Ответ очевиден», — буркнул князь, ставя стул для себя. потому, что они его не ожидали. Но это ведь глупо. Они занимаются продажей магических артефактов. Почему? Почему у его охраны не было чего-то, что могло бы помочь им в такой ситуации? Закончил он за меня. Потому, что подобное им просто не нужно. Вот сейчас не понял, честно признался я ему. Тут, на самом деле, все просто. Князь сделал глоток из своей чашки. Скажи, ты знаешь, сколько раз грабили аукционный дом Филатовых за все время его существования? Я прикинул в голове. Так, допустим, что это место столь же важное, как и имперский банк. Я помнил, какие безумные меры безопасности там были. Но даже его, если верить Марии, пару раз пытались обчистить. Вроде 5 или 7, не помню. А вставать и идти спрашивать у Марии не хотелось. Не потому, что боялся ее отвлечь. Просто стул, на котором я сейчас сидел, казался мне слишком удобным для этого. Да и в целом, не так уж это и важно. Главное, что прецеденты имелись. Не знаю, может быть, пару раз, ты почти прав, хмыкнул князь и коротко улыбнулся. Только ошибся. Сильно? Примерно на пару раз. А вот теперь я удивился. Погоди, хочешь сказать, что за все время существования Филатовых ни разу не попытались ограбить? Вообще ни разу? Нет, за все время не нашлось таких самоубийц. Тогда я не понимаю, честно признался я, баюкая в руках чашку с кофе. Почему? Потому, что это не имеется смысла. Если не считать моментов перед аукционами, то там почти нечего украсть. Основные коллекции артефактов, за редкими исключениями, Филатов хранит в имперском банке и привозит для продажи за день или два до выставки. Хотя, если я не ошибаюсь, бывают исключения. В остальное же время, как я и сказал, там банально нечего красть. Плюс, тебе не стоит забывать о том, кто именно проживает у них внизу. Не нужно быть гением для того, чтобы уловить и понять намек в его словах. Лар, уточнил я. Верно, сказал князь. Твой друг Альф, лучшей охраны для их хранилища и придумать сложно. Хотел я было возразить, что, вероятно, довольно неразумно полагаться в защите столь важного места на одного лишь Альфа, но, собственно, что я вообще про него знаю. Да, мне Лар представляется как веселый гик, обожающий человеческую поп-культуру и тяжелую музыку. Но что, если задуматься? Мне вспомнился пол, усеянный какой-то крошкой перед его мастерской. Если поднапрячься, то можно вспомнить, что ее было много, действительно много, и покрывала она весь пол перед входом в его мастерскую. Да и слова Елены. «О!» — вдруг сказал князь, прерывая мои размышления. «Похоже, сейчас начнется». Повернувшись, я увидел, что Мария уже включила телевизор. На экране шел репортаж прямо с места происшествия. Видимо, снимали этим утром, и оператору удалось запечатлеть довольно впечатляющие кадры того, во что превратился фасад аукционного дома. Вся лицевая часть здания выглядела так, словно пережила мощнейший пожар. «Да, неплохо этот ублюдок там развлекся», — проворчал князь, глядя на экран. «Ты про Броницкого?» «Да, кстати об этом. Я рассказал князю о том, что произошло, в том числе и то, что наш дорогой граф получил от горы или как там его, узкий кинжал с черным лезвием», — уточнил он. «Да, и, судя по всему, он для него очень важен. Он наехал на меня, но довольно быстро сдулся, когда я ткнул пистолетом в эту шутку. Хмммм». Князь поджал губы и задумался. «Не», — наконец сказал он после небольшой паузы. «Ничего в голову не лезет. Про такую штуку я не слышал. С другой стороны, артефактов много, но не думаю, что он стал бы так напрягаться ради чего-то простого. Мы поищем информацию». Тем временем на экране появилось изображение двуглавого орла империи, а диктор сообщил, что сейчас перед людьми выступит император. Я устроился в кресле и стал ждать. Ждали мы недолго. Уже через 15 секунд картинка сменилась, показав трибуну на фоне императорского дворца, что находился прямо здесь, в столице. Император Российской империи Алексей Багратионов был высоким и широкоплечим мужчиной. Широкое лицо, мощный подбородок, по-военному короткие каштановые волосы. Он был одет в какую-то разновидность мундира с эполетами, а с его плеч спадал длинный и даже на вид тяжелый плащ с алой подкладкой и отделанным мехом воротом. Император возвышался над окружающими его слугами, но внимание мое привлекло не это. Может быть, камера так стояла, но я успел заметить пару крупных планов, и там не было видно ни одного телохранителя. «Сегодня наша страна пережила трагедию, унесшую жизни ни в чем не повинных граждан», — произнес император, и голос его оказался наполнен силой и властностью. В эти трудные минуты мы все скорбим вместе с семьями погибших и выражаем глубокое соболезнование всем, кто потерял этой ночью своих близких. Произошедшее этой ночью нападение ужасно, но подобные бесчеловечные акты не сломит наш народ, а лишь укрепит наше единство и решимость противостоять опасности и злу, что угрожает империи. Каждый причастный к этому преступлению будет найден и предстанет перед правосудием. Мы используем все имеющиеся ресурсы для поиска и наказания виновных. Государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим семьям и сделает все возможное, чтобы подобная трагедия не повторилась. В эти дни особенно важно проявить сплоченность и взаимовыручку, ведь только вместе мы преодолеем эту беду. Как обычно, фыркнул князь, много громких слов, но никакой конкретики. Думаешь, было бы лучше, если бы он прямо сказал, что на аукционный дом ночью напали долбаные вампиры? Спросил я и отхлебнул кофе, а князь покачал головой. Как раз наоборот, тогда угроза бы выглядела еще более непонятной. Если не считать историков, то обыватели вообще не в курсе того, что наши ушастые долгожители видят в нас подопытных крыс для своих экспериментов. А так у них остается простор для трактовки. Впрочем, я и не думал, что они сейчас официально объявят виновника. Может быть, после того, как найдут его. Ну, на этом мне сказать было нечего. Особенно если вспомнить, что, вообще-то, я не особо-то в этом и разбирался. Далее последовал еще ряд громких заявлений, в которых говорилось о том, что имперская служба безопасности предпримет все усилия для того, чтобы найти и покарать виновных. А вот дальше случился сюрприз. Император сделал приглашающий жест, и на платформу к нему вышел знакомый мне человек. Гордость и верный слуга империи, граф Константин Броницкий, высказал желание лично возглавить поиски и найти виновных, сообщил император. Он примет непосредственное участие в расследовании. Ну, если бы они его не позвали, то им точно следовало предложить эту идею, вздохнул я, памятуя о том, что этот сумасшедший там устроил. Он же как гребаная живая бомба. Хуже, Александр, пробормотал князь, слушая выступление императора. Поверь мне, он гораздо хуже. Не буду спорить, я допил кофе и поставил чашку на стол рядом с собой. Тем более, что есть вопрос куда более важный и интересный. Да, князь будто прочитал мои мысли. Зачем они это сделали и чего хотели таким образом добиться? Думаю, что я смогу ответить на этот вопрос, произнес голос за нашей спиной. Глава 19. Я едва кофе не облился от неожиданности, когда резко повернулся назад. И не я один. Каждый из присутствующих в баре моментально повернулся в сторону незнакомца. И не просто повернулся. Зал наполнился звуками передергиваемых затворов и взведенных курков. Не прошло и секунды, как два десятка стволов оказались направлены на фигуру высокого мужчины, что стоял у стены ласточки, опираясь на черную трость из лакированного дерева с тяжелым серебряным набалдашником. В итоге я оказался единственным выделяющимся пятном на фоне ощетинившихся оружием людей. Тихо выругался, стряхивая с пальцев жгучие капли пролившегося напитка. Впрочем, это нисколько не помешало мне узнать незнакомца. «Назовите хоть одну причину для того, чтобы мы не пристрелили вас прямо тут», — предложил ему князь, на что мужчина лишь коротко улыбнулся. «Думаю, что нам не стоит стремиться к столь драматическому развитию событий», — произнес он с весьма заметным акцентом. «Я не причиню вам вреда», и его прервала появившаяся с хлопком прямо из воздуха блондинка. Ири не спрашивала, не тратила время на разговоры. Она просто ударила кулаком в лицо стоящего у стены румынского князя. И звук этого удара был таким, что, кажется, ее кулак только что преодолел звуковой барьер. Впрочем, своей цели он все равно не достиг, врезавшись в нечто похожее на полупрозрачную преграду ярко-багряного цвета. Спокойно стоящий у стены румынский аристократ негромко ударил кончиком трости по полу, и щит лопнул, отбросив альфарку назад. К ее чести, переловким кульбитом отскочила назад, моментально оказавшись в нескольких метрах от своего противника. Случайно или нет, но так уж вышло, что она встала прямо между мной и появившимся в баре человеком. Впрочем, я уже сильно сомневался в том, а человек ли он вообще. «Прошу», — спокойно произнес Батари, — «давайте не будем накалять обстановку. Я не враг вам и никогда им не был. Тогда, может быть, ваше высочество, вы объясните, что вы тут». Я замолчал. «А какого черта я вынужден сидеть, наклонившись на 45 градусов вбок? Нет, понятно, что это единственный способ выглянуть из-за прикрывающей меня альфы, но все равно.

Ох, я почти ждал, что Ири вскочит и вновь попытается напасть, но она даже не шевельнулась. Но вот ее взгляд явно не обещал ничего хорошего сидящему в кресле мужчине. Так, давайте отойдем от взаимных обвинений и поговорим предметно. Хорошо, предложил я, что вам нужно? Сутки, может быть двое, назад я сказал бы, что мне нужно то, что находится у вас в руках, сказал Батари, указав на меня пальцем. У меня, не понял я, да, вновь кивнул он, но, как я уже сказал, это была не более чем ошибка, и я сожалею, что она привела к таким последствиям. Опять-таки, если бы не случившееся, то этого разговора, как и всех прочих событий, не было бы. Так что все-таки произошло, уточнил князь, который явно больше внимательно слушал, чем участвовал в разговоре до этого момента. Я и моя семья прибыли сюда для того, чтобы заполучить часть записи одного из. Батари запнулся, словно пытался подобрать подходящее слово. Я не знаю, как перевести это на русский. Йеларнабасра, скульптор плоти, перевела Ири. Верно, Батари чуть склонил голову в благодарном жесте в ее сторону. Одного из наших создателей. Мне нужны были его записи, касающиеся истории процесса нашего создания. Я слышал, что их записи либо давно утеряны, либо же вовсе уничтожены. Вспомнил я то, что узнал из рассказов Лары Эри, в том числе, не стал спорить Батари, но некоторые источники знаний сохранились. Моя семья столетиями занимается тем, что собирает крупицы этих знаний, что выглядит особенно забавно, если учесть, что последнего полноценного экскурга уничтожили британцы в 13 веке, вставил князь. Но, как мы видим, они явно поторопились приписать себе данное достижение. Торопиться – это весьма распространенная черта для людей, пожал плечами Батари. В чем-то они были правы. Они действительно уничтожили очень многих. Но, как это часто бывает, охваченные своим фанатичным желанием истребить мой род, они не доглядели, хотя и были весьма старательны в своем начинании. Как вы смогли уцелеть? Спросил князь. Не думаю, что обсуждение этого вопроса столь важно, не стал отвечать Батари. Но, если вам будет угодно, думаю, что вам обоим стоит покопаться в поисках ответа на этот вопрос в истории своей семьи. Так, а вот это уже интересно. Я бросил удивленный взгляд в сторону князя и... Ты знал? Спросил я, четко ощущая его эмоции. Догадывался, уклончиво ответил он. Начал копать несколько дней назад и пришел к некоторым выводам. Но подтвердились они только сейчас. Кто-то из Разумовских.